Уладить внутренний конфликт. Одна девушка так описывала свой внутренний конфликт. «Я не могу сконцентрироваться, я не могу сесть за работу, когда впереди у меня контрольная по математике. Я думаю о вечеринке в субботу и думаю, что лучше было бы ее отменить». Вместо того, чтобы сказать ей «сконцентрируйся, садись заниматься, надо мотивировать себя», как мы обычно говорим детям, я сказала ей: «Это совершенно нормально – думать о вечеринке. В юности друзья и приключения с ними гораздо важнее, но я полагаю, что ты все-таки хочешь закончить учебный год успешно». Они все хотят закончить школу, и никто не хочет остаться за бортом. Они в эпицентре внутреннего конфликта. Одна половина хочет добиться успеха, а другая – развлекаться. И все это одновременно. То же самое происходит и со взрослыми. Например, когда вы утверждаете: «Я должен закончить работу в офисе, но в то же время хотел бы быть дома с детьми». В результате вы не делаете хорошо ни то, ни другое. Мы все знаем, что нельзя поспеть сразу всюду. Вам потребуется провести переговоры между этими вашими двумя частями, которые хотят разные вещи одновременно, чтобы привести их к согласию. Установить согласие между двумя половинками самого себя. Возьмем, к примеру, девушку, у которой не получается сконцентрироваться на математике, поскольку она думает о субботней вечеринке. Для начала предложите ей назвать эти две половины самой себя. А. Та, которая хочет заниматься, а Б. Та, что хочет развлекаться. И потом попробовать найти благое намерение каждой из половин. Спросите половину А, ту, что хочет заниматься: «Каково твое благое намерение?» И она ответит, вероятно: «Преуспеть». «Это важно для тебя? Преуспеть?» «Твоя вторая половина мешает тебе, когда ты хочешь заниматься?» «Да, половина Б хочет развлекаться». Спросите у половины Б, той, что хочет развлекаться: «Каково твое благое намерение?» И она ответит, к примеру: «Отвлечься, получить удовольствие». «Это очень важно для тебя. Отвлечься, получить удовольствие. Та половина, что хочет заниматься, мешает тебе?» Если обе половины мешают друг другу делать что-то для них важное, можно попытаться договориться. Спросите половину Б, которая полагает своим благим намерением развлечение и удовольствие, готова ли она позволить половине А поработать, не мешая ей, при условии, что половина А согласится сделать то же самое. Спросите половину А, которая хочет заниматься, чье благое намерение – успех, согласится ли она позволить половине Б развлечься и получить удовольствие, при условии, что половина Б сделает то же самое. Когда согласие достигнуто, попросите обе половины соблюдать соглашение в течение определенного времени. Девушка решила уделить полный час подготовке к контрольной по математике, а потом посвятить некоторое время подготовке к вечеринке. С тех пор у нее появилась привычка договариваться с самой собой, так, чтобы разные желания не мешали друг другу, и она держит данное слово. Это простое упражнение подростки легко осваивают на семинарах. Они рассказывают, что пользуются этим методом потом в повседневной жизни. Другая метафора позволяет нам понять, что мы носим в себе целый сложный мир. Речь пойдет о методе, который описывал в своей книге Пьер Блан Санун, о том, как мы можем задействовать все многочисленные грани нашей личности. Он с юмором рассказывает о приключениях нашего внутреннего финансового директора, который следит за вложениями и сохранностью нашего эмоционального запаса вместе с директором по разведке и развитию, который всегда жаждет из любой ситуации извлечь личную выгоду, в то время как наш внутренний кадровик заставляет нас заботиться о других, в то время как руководитель нашего персонального отдела по связям с общественностью спешит сообщить всем вокруг, что «я существую».